В качестве генерала, назначенного действовать против Англии, он решил, что есть место, откуда можно грозить англичанам более успешно, чем на Ла-Манше, где их флот сильнее французского. Он предложил завоевать Египет и создать на востоке подступы и плацдармы для дальнейшей угрозы английскому владычеству в Индии. Не сошел ли он с ума? Спрашивали себя в Европе многие, когда уже летом 1798 года узнали о совершившемся, потому что строжайшая тайна окружала до той поры новый план Бонапарта и обсуждение этого плана весной 1798 года в заседаниях директории. Но то, что казалось издали обывательскому уму фантастической авантюрой, на самом деле тесно связывалось с определенными и стародавними устремлениями не только революционной, но и дореволюционной французской буржуазии. План Бонапарта оказался приемлемым. Глава третья. Завоевание Египта и поход в Сирию. 1798-1799 годы. В исторической карьере Наполеона египетский поход, вторая большая война, которую он ввел, играет особую роль, и в истории французских колониальных завоеваний эта попытка тоже занимает совсем исключительное место. Буржуазия Марселя и всего юга Франции с давних пор вела обширнейшие и крайне выгодные для французской торговли и промышленности сношения со странами Леванта. Другими словами, с берегами Балканского полуострова, с Сирией, с Египтом, с островами восточной части Средиземного моря, с архипелагом. И тоже с давних пор постоянным стремлением этих слоев французской буржуазии было упрочение политического положения Франции в этих прибыльных, но довольно беспорядочно управляемых местах, где торговля постоянно нуждается в охране и престиже силы, которую купец может в случае нужды призвать к себе на помощь. К концу XVIII века умножились соблазнительные описания природных богатств Сирии и Египта, где хорошо бы завести колонии и фактории. Французская дипломатия с давних пор приглядывалась к этим, так казалось, слабо оберегаемым Турции и Левантийским странам, которые числились владениями Константинопольского султана, землями Оттаманской порты, как называлось тогда турецкое правительство. С давних пор также французские правящие сферы смотрели на Египет, омываемый Средиземным и Красным морями, как на такой пункт, откуда можно угрожать торговым и политическим конкурентам в Индии и Индонезии. Еще знаменитый философ Лейбниц подавал в свое время Людовику XIV доклад, в котором советовал французскому королю завоевать Египет, чтобы этим подорвать положение голландцев на всем Востоке. Теперь, в конце XVIII века, не голландцы, а англичане были главным врагом, и после всего сказанного ясно, что руководители французской политики вовсе не смотрели на Бонапарта как на сумасшедшего, когда он предложил им нападение на Египет, и вовсе не удивились, когда холодный, осторожный, скептический министр иностранных дел Талейран стал самым решительным образом этот план поддерживать. Еще едва только овладев Венецией, Бонапарт приказал одному из подчиненных генералов захватить Ионические острова. И тогда уже говорил об этом захвате, как об одной из деталей в деле овладения Египтом. У нас есть еще неопровержимые данные, показывающие, что в течение всей своей первой итальянской кампании он не переставал возвращаться мыслью к Египту. Еще в августе 1797 года он писал из своего лагеря в Париж. «Недалеко уже то время, когда мы почувствуем, что для того, чтобы в самом деле разгромить Англию, нам нужно овладеть Египтом». В течение всей итальянской войны, в свободные минуты, он, как всегда, много и жадностью читал. И мы знаем, что он выписал и прочел книгу «Вольные о Египте» и еще несколько работ на эту же тему. Захватив Ионические острова, он так ими дорожил, что, как он писал директории, если бы пришлось выбирать, то лучше отказаться от только что завоеванной Италии, чем от Ионических островов.